Московский лес. Воробьевы горы. «Это же Петюня», — прошептал Умар. «В смысле, дядя Петя. Челнок замоскворецкий. Он к нам на Добрынинский кордон часто захаживал. Ну, попал мужик». Дыхание парня щекотало Франи ухо, но отодвинуться она не спешила. Итальянке нравилась близость Сильвана, исходящий от него запах, своеобразная смесь мужского пота и легкого травяного аромата. Ей было приятно ощущать прикосновение крепкого плеча, слышать доверительный шепот, тревожащий ее воображение. К тому же следовало сохранять тишину. Умар прав. Петюня попал по-крупному, и девушка отнюдь не горела желанием разделить с Щелноком его проблемы. Проблем было три. Крепкие мужики в обычных для леса брезентовых штормовках, таких же штанах и грубых башмаках. Один держал жертву на прицеле охотничьей двустволки, второй вертел в руках отобранный у Челнока карабин. Третий же привязал к покосившемуся фонарному столбу ослика. Безропотная животина была еле видна под навьюченными на нее тюками и коробами и явно прикидывал, с чего начать досмотр. Короче, ничего особенного, обыкновенные бандиты. Франу предупреждали, что подобные типы здесь попадаются. Да она и сама удивилась бы, будь оно иначе. Лес есть лес. Его законы везде одинаковы, что в Москве, на Манхэттене, что в таинственном Сан-Паулу. Петюне не повезло, и теперь ему предстоит расстаться с большей частью своего имущества. Ему крепко повезет, если удастся при этом сохранить жизнь. Лес есть лес. В нем каждый сам за себя. Или, в лучшем случае, за свою банду. Но к Франи и ее спутнику этот простейший закон выживания не относится. Она сотрудница солидной государственной организации, занимается серьезным делом, ведет полевое наблюдение по заданию ведущей лаборатории экспериментальной микологии сеньор Шапира, нового научного руководителя итальянки. Сильван же представлен к ней в качестве проводника и охранника. «Постарайтесь держаться подальше от неприятностей, синьорина Монтанари», — напутствовал ее Шапира. «Последнее время в окрестностях ГЗ неспокойно. Поговаривают о каких-то проходимцах, нападающих на челноков и фермеров, которые ездят на университетский рынок. Хотя на наших сотрудников нападений пока не было, опасаются. Отправлю-ка я с вами Умара. Пусть приглядит, чтоб все было камильфо». Но, как выяснилось, у Сильвана имело свое представление о том, как выглядит камильфо. Он улыбнулся, приложил палец губам. «Сидите тихо, синьорита». И неуловимым движением перетек из кустов на тропу. Раз — ствол карабина втыкается ошеломленному бандиту в солнечное сплетение. Тот послушно сгибается вдвое. Два — короткий взмах, и второй спиной валится в кусты, получив удар окованным металлом прикладом в челюсть. СКС отлетает в противоположную сторону. Три — еще один удар прикладом в скулу первому бандиту, который начал было разгибаться. «Отойди!» Третий бандит, тот, что собирался потрошить вьюки, кинулся на Сильвана сбоку, занося для удара большой, зловещего вида тесак. И не достал. На пути, как чертик из табакерки, появилась изящная девичья фигурка. Франа стояла, пригнувшись, выставив перед собой руку. Щелкнула. Из сжатой в ладони перламутровой рукоятки выскочила узкая, дюймов 6 в длину лезвие стилетовой кидушки. «C'est brutte, comme la merde de gatto!» Бандит, услыхав нерусскую речь, от неожиданности споткнулся, но не остался в долгу. Матерно выругался и широко замахнулся тесаком. Этого мгновения итальянке хватило, чтобы перейти в атаку. Она промахнулась самую малость. Нож вместо живота скользнул по ребрам. Но ее противнику хватило и такой малости. Он отскочил, прижимая ладонь к боку, откуда сочилась алая струйка, и испуганно уставился на Франу. А та не замедлила нанести «coup de grâce», на этот раз психологический. Зловеще улыбнулась, высунула острый язычок и сделала вид, что слизывает кровь с лезвия. «Удар милосердия. Добивающий удар в поединке. Французский». В глазах злодея мелькнул дикий ужас. А когда итальянка, качнув бедрами, сделала шаг вперед, он пронзительно взвизнул, выронил тесак и поспешно задрал руки. Франа скривилась, от бандита остро пахнуло свежей мочой. На этом баталия и закончилась. Опомнившийся челнок принялся одного за другим вязать бандитов. Умар страховал его с карабином на изготовку. Итальянка не захотела принимать участие в процессе. Подошла к ослику. Тот дружелюбно фыркнул, приветствуя новую знакомую, и стала гладить его по теплому мягкому носу. «Молодец, Мойша! Спокойно стой!» Челнок, закончив с пленниками, добыл из торбы сухарь и протянул на ладони ослику. Тот сочно захрумкал угощением. «Как вы сказали, сеньор, его зовут?» «Мойша», — ответил челнок. Он вытер ладонь о шкуру и принялся подтягивать ремни, удерживающие тюки. «Был еще до «Зеленого прилива» мультфильм. Так в нем у княжны был ослик по имени Моисей. Если сократить на еврейский манер, то получится Мойша. Впрочем, вы, наверное, не видели мультик-то на русском?» «Не видела», — согласилась девушка. «С этими что будем делать?» Подошедший Умар кивнул на пленников. Они сидели, привалившись друг к другу спинами, и угрюмо косились на победителей. «И надо бы перевязать того, что вы, сеньора, подрезали, а то кровью истечет». «Перебьется», — ответил Петюня. «Помрет, значит, планида его такая. Да не глубокая рана, я посмотрел. Нож по ребрам скользнул. Кровь сама скоро остановится. Мы их золотолесцам сдадим. За порядком на Воробьевых надзирают они. Вот пусть и расследуют». Франа удивленно подняла брови. Насколько она помнила, на Манхэттене подобные вопросы решали прямо на месте, без привлечения надзорных органов. Выстрел в затылок, удар ножа, если было время, кусок веревки с петлей-удавкой. Вот вам и суд, и следствие, и мера пресечения. Но, видимо, в этом лесу свои порядки, не столь кровожадные. «А вы куда собирались, дядя Петя?» — спросил Умар. «Вижу, вы с товаром. Вьюки-то полны?» На Франу Сильван поглядывал с почтительным недоумением. Та, уловив взгляд спутника, усмехнулась, демонстративно сложила нож и спрятала в рукав. «Пионерская!» — не стал скрывать челнок. «Большой заказ из усадьбы Воронцова. Ну и в Ладошки по дороге заглянул. Крюк-то невелик». Ладошки — богатый хутор, расположенный в самом центре парка, близ метро проспект Вернадского, получил название по странной скульптуре, установленной на перекрестке центральных аллей парка. Контуры человеческих ладоней – красное, синее, желтое, зеленое. Обитатели хутора тщательно ухаживали за диковинной инсталляцией, благодаря чему она и пережила эти 30 нелегких лет. Челнок снова повернулся к пленникам. «Пожалуй, к золотолесам мы их не поведем. Далеко, да и хлопотно. Я лучше придумал. Разденем до подштанников и пусть катятся на все четыре стороны. Посмотрю я, куда они отправятся в таком виде». «И куда?» — заинтересованно спросил Умар. — Может, в Мичуринское пойдут сдаваться, может, в Пионерское к колхозникам, а, скорее всего, в ГЗ. Эта троица наверняка уже успела напакостить в окрестностях по мелочам, а университетским охранникам на это плевать. Подержат в обезьяннике пару недель, дадут какое-нибудь тряпье, да и отпустят во свояси. — Верно, — подтвердил Умар. — Когда Шапира нас отправлял, то предупредил, что в окрестностях пошаливают. — А я о чем? — обрадовался челнок. «Клык на холодец, как говорит бич. Это их работа. Вот и пусть пишут явку с повинной». «Злой ты, дядя Петя», — с удовольствием сказал Умар. «Разве можно с людьми так? Лучше уж прирезать». «Зато ты, как я погляжу, добрый», — ухмыльнулся Петюня. «Ну-ну, не обижайся, это я шуткую. Буду на кордоне, обязательно скажу Вахе спасибо. Хорошего сына воспитал, храброго». «Вы закончили ваш диспут, сеньора?» — осведомилась Франа. «Если нет, то решайте что-нибудь прего, а то у меня еще мульти, много дел». «Да, конечно», — заторопился Умар. «С этими только разберемся и идем». На выполнение коварного плана Петюни понадобилось минут 10. Один из бандитов, тот с распоротым боком, попытался было заспорить, но Петюня ткнул его сапогом под ребра. Пленник заткнулся. Двое других угрюмо молчали, обреченно уставясь в землю. Умар помог челноку увязать на Мойшу трофеи, поулюлюкали вслед ковыляющим прочь налетчикам и распрощались, вполне довольные друг другом. Напоследок Сильван забрал в счет их с Враней долю добычи, битую жизнью двустволку 12-го калибра с укороченным прикладом и обрезанными почти наполовину стволами. «Такое было у дяди Сергея, бича, то есть», — объяснил он Фране. «Состояние вроде сносное, потом постреляем, мы спробуем». Итальянка спорить не стала. Мужчине, в конце концов, виднее. Осмотрев трофей и клацнув пару раз стволами-переломками, к ее удивлению, патронов в них не было, она повесила кургузе ружьецо на плечо. «Ладно, мио амико, идем. А лупара пригодится. Вдруг тут у вас не только бандиты водятся, но и волки». До главного здания они дошли примерно за час. Сутки назад прошел дождь, и Мичуринская улица снова превратилась в глубокий каньон. по которому неслись в сторону Воробьевых гор потоки вспененной коричневой воды. Временные мостки, сооруженные фермерами, ежедневно шастающими на университетский рынок, снесло, и пришлось сделать изрядный крюк, пока не нашлось поваленное дерево, по стволу которого провал и преодолели. «А вы смелый юноша», — заметила Франа, когда уже они подходили к ГЗ. «Наброситься в одиночку на троих вооруженных до зубов мафиозо — это белиссимо». «Да какая мафия, синьорина Монтанари?» — смутился Умар. «Так, мелкая шелупонь. Они стрелять-то не решились. Один вообще двустволку не зарядил. Вы же видели». «Не скромничайте, мио амико». Итальянка как бы невзначай взяла его за кисть. «Вы настоящий кораджозо. Храбрец. Так по-русски. И кстати». Она не думала отпускать руку. Тонкие пальчики, скользнув рукав, нежно погладили запястье. «Я подумала, может, не стоит рассказывать об этом ступидита нашему боссу? К чему лишний раз волновать человека?» Умар кивнул. «Договорились». «Сегодня я действительно очень занята», — продолжила девушка. «Вот завтра, если вы не против, можем поужинать вместе. Я живу в корпусе Е на 6-м этаже. Заходите. Обещаю вам настоящую неаполитанскую лазанью». И с удовольствием увидела, как побурела зеленоватая кожа собеседника. Московский лес. ГЗ МГУ. «Ни на минуту отпустить вас нельзя», — кипятился Яков Израилевич. «Просил же быть осторожнее, осмотрительнее. А если бы вас убили? А уж от вас, Умар, я и вовсе такого не ожидал. Что заняться было нечем, кроме как бандитов ловить». Итальянка и Сильван виновато переглянулись. Скрыть происшествие не получилось. Обиженные налетчики, как и предсказывал Петюня, сдались охране ГЗ, и история получила широкую огласку. К Фране уже успели пристать с расспросами, правда ли она в одиночку обезвредила двух вооруженных бандитов, а потом ограбила их до нитки. Хорошо хоть успела перед визитом в лабораторию заскочить к себе в общагу и оставить там трофейную двустволку. К чему давать лишнюю пищу для пересудов? «Ладно, Умар Вахович, ступайте», — разрешил Шапира. «И учтите, я вами крайне недоволен и сообщу об этом происшествии вашему наставнику. В самом деле, никакого понятия о дисциплине». Сильван с облегчением выдохнул и скрылся за дверью, успев бросить короткий взгляд на Франу. Итальянка на прощание одарила его улыбкой, и это не укрылось от внимания начальства. «А вы, синьорина Монтанари, прекращайте мне тут разлагать сотрудников. Думаете, я не в курсе ваших похождений?» Франа коротко потупилась. В самом деле, было несколько скандальчиков, довольно пикантных. Но и Завлаб тоже хорош. Вечно эти русские делают из мухи слона. Но Яков Израилевич уже сменил гнев на милость. В отличие от профессора Симагина, в чьей лаборатории Франа стажировалась во время прошлого визита в московский лес, доцент Миколог был отходчив и незлопамятен. «Вы, кажется, хотели меня о чем-то спросить? Вероятно, это связано с темой ваших будущих исследований». Следующие 1,5 часа пролетели как 1 минута. Франа и Шапира обсуждали план работы, составляли графики, пару раз даже слегка повздорили, но в меру. В рабочем, так сказать, порядке. А под конец итальянка подняла тему, ради которой, собственно, и затеяла беседу. Графики-то она и сама могла составить, не впервой. Яков Израилевич, услыхав вопрос, крякнул, стащил с носа очки, извлек из кармана большой клетчатый платок и принялся протирать стекла. Франа уже успела усвоить, что это действо означало у Завлаба крайнюю степень озадаченности. «Значит, вас интересуют малоизвестные патологии, связанные с лесом. Но сами посудите, синьорита. Если они неизвестные, то откуда же мне о них знать? Это вам надо к тем, кто много времени проводит снаружи. Я-то сижу безвылазно в ГЗ. Лесная аллергия, будь она неладна». Франа кивнула. Практически все сотрудники лаборатории экспериментальной микологии в той или иной степени страдали от лесной аллергии. Потому доценту Шапира и приходилось прибегать к услугам стажеров вроде нее и Умара, тех, кого этот недуг обошел стороной, а других, о ком она уже слышала. «А кто может знать?» Франа постаралась, чтобы опрос прозвучал как можно непринужденнее. Шапира засунул платок в карман и водрузил очки на переносицу. «Пожалуй, вам мог бы помочь лаборант, Егор Жалнин. Он хоть устроился к нам совсем недавно, но Олеся знает больше всех сотрудников лаборатории вместе взятых». «А где его найти?» – жадно спросила Франа. Она, разумеется, знала уже об этой легендарной личности. Впрочем, не только о нем. Шапира развел руками. «Увы, не в курсе. Признаюсь вам, сеньорита, Жалнин только числится у нас лаборантом, а на самом деле не вылезает из разного рода авантюр. Вот, скажем, недавно...» И доцент принялся рассказывать о похождениях непутевого сотрудника. Франа слушала, но больше из вежливости. Эти самые байки ей уже успели поведать девочки-лаборантки во время обеденного перерыва. «Неужели кроме него расспросить больше некого?» «Можно, конечно, зайти на кафедру экзомедицины. В принципе, болезни, связанные с лесом, их вотчина. Но вряд ли вы узнаете там что-то новое. Их работы регулярно публикуются. Уверен, вы уже все изучили». Франа кивнула. Этот вариант она отработала в первую очередь и без особой пользы. «Что-то еще?» Шапира ненадолго задумался, потом лицо его посветлело. «Ну, конечно. Попробуйте побеседовать с Мартином. Он, как бы вам сказать, наш нештатный сотрудник. Помогает по мелочам, пробирки моет, убирается, то-се. Дело в том, что он лучший знаток разного рода баек, легенд и сплетен на лесе, в том числе и о всяких мифических болезнях. Я понимаю, источник информации не самый надежный», — торопливо добавил Яков Израилевич, увидав скепсис на лице собеседницы. «Но вы все же постарайтесь отнестись к нему серьезно. Случалось найти и в этой помойке алмаз. Только учтите, вытянуть из Мартина что-нибудь связанное будет непросто. И умоляю вас, осторожнее». «А в чем дело? Он неуравновешен или...» «Да, собственно, никаких «или». Но если будет наливать, отказывайтесь. Печень она, знаете ли, одна». Штурмовой танк с оглушительным треском ломился через заросли высоченного в три человеческих роста ядовито-зеленого кустарника. Толстенный, многослойный, с керамическим усилением и навесными динамическими блоками броне нипочем были клешни ракопауков и шипоморников. «Твою Господа Бога душу, пресвятую гроба мать!» Мартин тряс тощим журнальчиком с кислотно-аляповатой обложкой. Франа пригляделась. Дешевое замкадное здание, одно из многих, паразитирующих на теме леса. Неизвестно, где старый алкаш раздобыл журнал, но теперь он устроился здесь, в кафе «Шайба» на первом этаже главного здания и развлекал слушателей, по большей части студентов и лаборантов, литературоведческими сентенциями. Разумеется, на свой, неповторимый манер. Мартин обернулся к публике и картинно вздел журнал над головой. «Танк! Вам ясно? Штурмовой! С блоками, мля, динамическими. Воюет с шипоморниками в лесу. Спасибо, мля, хоть не мамонт называется. И вот это называется современная фантастика». «А что тут такого?» — возразил долговязый студент-третьекурсник с нашивкой факультета почвоведения на выцветшей стройотрядовке. «В Карачи, в пакистанском лесу, то есть именно танки и воюют с шипоморниками. Правда, они там размером с носорога, и пули их не берут, даже бронебойные. И называются они как-то по-другому». Окружающие, их, на взгляд Франы, собралось не менее двух десятков, поддержали почвоведа нестройным гулом. 30-летняя безнадежная война, которую пакистанцы вели со своим лесом, давно стала одной из любимых тем авторов боевиков. Мартин облил знатока презрительным взглядом и громко икнул. «Я тебя умоляю, парень, дело-то не в Карачи, а в Нью-Йорке, в Манхэттенском лесу. Да вот, тут дальше». Игнатьев вскинул верный Томми Ган и дал длинную на полдиска очередь от живота. Раздался пронзительный вой. От ствола титанической, метров 20 в диаметре секвойи, взломавшей асфальт на перекрестке Бродвея и 5-й авеню, отделился зомби. Некогда белый мужчина, а теперь весь покрытый пятнами гнили, сделал несколько шагов навстречу Игнатьеву и рухнул от следующей очереди. «Боккор будет доволен», — подумал Лутер, и перебежками, пригибаясь и ныряя под петли вьющихся лиан, то тут, то там, пересекающих улицу, кинулся к подстреленному врагу. «Теперь-то он точно позволит мне сделать новую татуировку. Пусть все видят, какой умелый воин Игнасио Роха, мексиканец». «Не, ну ты понял!» Мартин чуть ли не рыдал. «Умелый воин! Ныряет он под кустики!» «Очередь у него от живота на полдиска, а в нем, между прочим, сотни маслят. Зарежьте меня ножиком, а лучше налейте. Мой интеллект не в состоянии этого вынести». Момент был слишком удобен. «Сонадакор да конлей. Вы все правильно сказали, сеньор Мартин», — торопливо заговорила Франа. Взгляды слушателей немедленно обратились к ней. «Прима ди тутто. автор, комплементанте, как это на русский, совсем не знает, о чем пишет, и он se alcun dubio, это есть правда, латиноамериканец в банде, возглавляемой колдуном Вуду Бакором. Это senza senso, неправильно. Там только негры, даже мулатов не принимают, фототерацисты, проклятые расисты. К тому же лутеры, собиратели спацатура, хлама, который остался в брошенных домах, самая презренная каста, а вовсе не бойцы. Да и зомби не могут быть белыми, только негрос. Бакоры их делают из своих мертвецов. «Во!» — Мартин снова икнул. «А я вам что говорил? Козлы они все, пишут не пойми что!» «Ин секунду луаго», — продолжала итальянка. «Ни секвой, ни вьющихся лиан на перекрестке 5-го авеню и Бродвея нет и быть не может. Там только древо лиана на небоскребе утюге, действительно очень толстая и давно морто. Мертвая, сухая». «Мертвая? Почему?» – жадно спросил почвовед. На Мартина он уже не смотрел. «Это есть главная энигма, загадка Нью-Йоркского леса. Поначалу остров зарос огромными деревьями, лианами, все как в московском лесу. Но позже, когда нордамеритяне стали ссылать туда бандити, все изменилось. Везде проросли черные колючие лианы, и они стали суфокиары, душить деревья одно за другим. Та древолиана на небоскребе утюге вся окутана черной колючкой. А когда негритянские банды возглавили адепты Вуду, бакоры и хунганы, стало совсем плохо. Черный терновник Катурато захватил весь Манхэттен. Теперь там кроме него ничего нет, только мхи, грибы и лишайники. И улицы сплошь им заросли, пройти нельзя. Приходится передвигаться метрополитано, в тоннелях под землей». «Складно излагаешь, чувиха», — подал голос Мартин. «Словно сама все это видела». «А я и видела», — согласилась итальянка, не отреагировав на непонятное чувиха. «Я почти год работала на Манхэттене в Каритате Воле, благотворительной миссии. Много видела. И заросли черного терновника на улицах, и войны банд, и даже зомби случалось встретить однажды». Итальянка сделала паузу. «Мне говорили, сеньора Мартин, что здесь встречаются зомби». Не негрос, обработанные колдунами Вуду, как на Манхэттене, а обитатели этого леса, только больные, с конусьето, неизвестной болезнью. «Да все это сказки!» — неуверенно начал почвовед, но на него цыкнули так, что студент немедленно заткнулся. Мартин же с отвращением покосился на знатока, шумно почесал грудь в вырезе майки, в два глотка прикончил стоящий перед ним стакан. Франа поморщилась, уловив отчетливый запах крепкого алкоголя, и согласно кивнул. «Девчонка верно говорит, парень, хоть и из Европы приехала. Не знаешь, не толкуй, как писал поэт Твардовский. Да вы тут, небось, и Теркина не читали». Почвовед развел руками. Студенты-слушатели по одному прятали глаза. «Не читали, конечно», — горько вздохнул Мартин. «Куда мир катится? То есть докатился. А зомби тут водятся, красавица». — сказал он, обернувшись к Фране. — Только разные они. Есть зомби грибные. Он замолчал, пошарил по столу, сгробастал стоящий перед ним стакан, но пить не стал. Осмотрел сосуд на просвет, убедившись, что жидкость занимает в нем примерно половину объема. — Так о чем это я? — снова заговорил Мартин. — Есть, значит, зомби грибные. Это одно дело. А есть и черные. Те пострашнее будут. Хотя и грибные тоже не подарок. Они, правда, не совсем черные и даже не совсем зомби, а такие андеды. Это по-аглицки не мертвые. Души в них нет. Всю черная пыль того. Франа терпеливо ждала. Похоже, предупреждение Шапира имело под собой основание. Вытянуть из такого собеседника нечто связное будет ох, как непросто. Если вообще возможно. Мартин тем временем поставил стакан на место. Увиденное явно его расстроило. Громко икнул и продолжил рассказ. «Значит, черные зомби. Я сам их, правда, не видел. Давно». Он быстро, словно кто-то из слушателей мог его опередить, схватил стакан, в два глотка прикончил его содержимое. «Не люблю я об этом. Скверная тема, гнилая. Но раз уж пошла такая пьянка...» Он снова скривился и заглянул в стакан. Тот, к сожалению, был пуст. Итальянка едва не выругалась. Но что стоило запастись для этого разговора бутылочкой крепкого? Намекал же Шапира. Ясно намекал. К как бы сейчас пригодилось. Мартин уже отвлекся от граненого друга. «Уж не знаю, от кого ты про это наслушалась, но есть только два человека, которые реально в теме. Бич да Егорка, лаборант с нашей кафедры. Его еще студентом кличут». Наконец-то конкретика. Франа едва сдержала довольную улыбку. Дело сдвинулось с мертвой точки. Грибные зомби – явственный намек на неизвестную болезнь, вызываемую грибами-паразитами. «Скузи, сеньора Мартин, а где именно в лесу ваши амичи видели зомби, и почему вы их называете грибными?» «Насчет грибов – это к Яше, он по ним спец», – непонятно ответил Мартин. «Я что-то не пойму. Ты искать их зомбаков, то есть собралась? Ты это дело брось, красавица. Сгинешь. Дождись бича со студентом. Сейчас-то ни того, ни другого в ГЗ нет, разбежались по своим делам. И их расспроси. А более никого не спрашивай. Врать будут, точно тебе говорю». Доцент Семибоярский, до сих пор прятавшийся за спинами студентов, бочком выбрался из толпы и торопливо пошагал к лифтам. У проблемы, над которой они с Семагиным ломали головы весь предыдущий день, наклевывалось решение.